«Все самое лучшее, что у вас имеется», — сказал старуха. «Коньяк, конечно, армянский. Я прокручу бешеные деньги. Буду мазать лица официантов горчицей и разобьют трюмо. У вас есть хорошее дорогое трюмо?» «Найдется для хорошего гостя», — ласково улыбаясь, сказал директор. «Все найдется». «А музыка где?» «Рано еще, мадам». «Я не мадам, гражданин директор. Мы всех мадам в свое время пустили к генералу Духонину, или, чтобы вам было понятно, налево. Я полковник военно-морского флота СССР, и чтобы шампанское было сухое и как следует замороженное». Директор попятился. Ашхен угостила Володю папиросой герцеговины Флор, затянулась и сказала басом: «Если бы я была мужчиной, Володечка, какие бы кошмарные кутежи я устраивала! И не было бы от меня пощады слабому полу». Вгляделась в него внимательно и вдруг спросила: «Итак, мы погружены сами в себя? Мы даже не интересуемся сводками Софинформбюро? Мы на письма не отвечаем? Нам две старые старухи пишут, а мы так расхамили, так нянчимся со своими страданиями, что продиктовать несколько слов не можем. Мы особенные, да?» «Если вы для того сюда меня позвали», — начал было Володя. Но Ашхен так стукнула кулаком по столу, что старичок-официант, расставлявший рюмки, даже отскочил. «Сидите и слушайте», — сверкнув на него своими выпуклыми глазами, посоветовала Оганян. «И тихо сидите, иначе я очень рассержусь. Я и так уже достаточно сердитая. А если еще рассержусь очень, вам будет плохо, подполковник». «Наливайте же», — крикнула она официанту. «Вы же видите, этот несчастный инвалид войны, которому нужно поскорее залить горе вином, иначе он будет ругаться дурными словами и обижать прохожих. Наливайте скорей и поклонитесь ему низко, дедушка. Вы перед ним виноваты, потому что у вас и ноги, и руки в порядке». Устименко длинно вздохнул. Он все-таки отвык от бабы Яги и забыл ее манеру применять всегда сильно действующие средства. «За мое здоровье», — сказала Ашхен. «Я старая бабка-старуха. Выпейте за меня и слушайте». Володя опрокинул рюмку и заметил взгляд Ашхен, брошенный на его пальцы. «Ничего», — усмехнулся он, — «рюмку удерживаю. А я и не волнуюсь. Слушайте, в 32-м году летом тяжело больному Оттелю врачи предложили срочно извлечь глаз, пораженный раком. Оттель подумал несколько дней, потом пришел к себе в клинику, завязал больной глаз платком и, как обычно, приступил к очередной операции. Только абсолютно убедившись в том, что оперировать можно и с одним глазом, Оттель согласился на собственную операцию. Право остаться хирургом было для него дороже самой жизни». «И правильно», — сказал Володя. «Разве я спорю с этим? Если вы решили меня немножко повоспитать, Ашхен Иванесовна, то примерчик неудачный». Глаза его смотрели зло и насмешливо, лохматые ресницы вздрагивали. «Оттель именно в эти дни написал», — неуверенно продолжил свою историю Ашхен, «написал, знаете, эти самые знаменитые слова. Какие?» «Разве вы не слышали?» — беспомощно спросила она. «Нет». Устименко налил себе еще коньяку и выпил. Оганян посмотрел на него с ужасом. «Вы пьяница!» — воскликнула она. «Нисколько. Я алкоголик», — поддразнил он ее. «Так где же эти знаменитые слова?» Ашхен вынула из внутреннего кармана кителя бумажник, порылась в нем и положила перед собой узкую бумажку, испещренную мелкими бисерными строчками Бакуниной. «Шпаргалка, заготовленная специально для меня», — сказал Володя. «Воображаю, сколько времени у вас ушло на эту писанину, сколько книг перелистала бедная Зинаида Михайловна, сколько вы с ней переругивались. Ну, нашли?» «Нашла. Огласим примерчик». «Вы уже пьяненькая, Володечка», — укоризненно покачала головой с прической из-за гагулин старуха. «Пьян, как фортепьян. Вот вы какой!» «В доску и в стружку», — пугая Ашхен, сказал Устименко, — «и в бубен». Надо скорее кушать больше масла и семгу. Почему вы не едите семгу? Дедушка, принесите подполковнику еще чего-нибудь жирного, он уже напивается».